Как итог, егерь раскололся до донышка и ревел навзрыд, когда его поволокли в казаковку через орешник, в котором не оказалось с ужасом и трепетом ожидаемого муравейника с голодными муравьями. Его отродясь там не было. Поняв, что его жестоко развели, Иван Корнилов очередной раз дернулся на конвоира в лице вчерашнего мальчишки, забыв о сломанном пальце на руке. Удар прикладом карабина в грудь и сломанная рука стали уроком для предателя и напоминанием, что цацкаться с ним не собираются. Игры кончились. Спина и область почек тоже пострадали, но не столь фатально, чтобы егерь не мог перебирать ногами и не дошел до ближайшей речушки, которую 5 раз перешел туда-обратно, вымывая пахучее содержимое штанов. Помня о возможной прослушке радиочастот, с заставой связались по телефону, ведя переговоры кодовыми фразами. Корнилова, щадя сломанную руку, спеленали и закрыли в одном из пустующих крохотных складов деревенского магазина, до прибытия представителей имперской безопасности, приставив охрану в лице среднего брата Ли. Уж кто-кто, а этот точно не сделает заключенному никаких поблажек, главное, чтобы не прибил. Вздохнув, Владимир покосился на капитана Елизарова, прибывшего с 2 отделениями усиления и замершего на позиции в 3,5 метрах от Огнева. Понимая серьезность ситуации, командир заставы тут же доложил по инстанции и связался с ИСП. Командование безопасников обещало помощь, которая должна подойти к тоннелю и эстакаде с 2 сторон, плюс десант на вертолетах, а пока пограничникам вменялось блокировать вражескую группу и удерживать ее на месте до прибытия обещанного подкрепления. Рассусоливать не стали, на улице вечерело. Джина усадили на импровизированные носилки, которые понесли, попеременно сменяясь, 2 стрелка. Благодаря Джину, марь миновали через час. В скорости, следуя подсказкам проводника, сводный отряд разделился на 2 части, чтобы охватить замаскированный лагерь с 2 сторон. Здоровенные стрелки из 2-го отделения сгрузили на землю тактические рюкзаки с коптерами и миниатюрными установками РЭП. Носимыми установками радиоэлектронной борьбы «Скорпион» предполагалось заглушить возможные попытки связи вражеской группы со своей стороной посредством радио- и спутникового терминала. Перед финальным броской в небо запустили 2 коптера. Легонько жужжа, рукотворные создания скрылись в вышине, растворившись среди туч. Операторы и командиры прильнули к мониторам. Скоро, ориентируясь на озвученные Джином и егерем приметы, глаза с небес обнаружили замаскированный лагерь диверсантов, только количество человек, находящихся в лагере и на постах, определить не удалось, а опускать коптеры ниже командиры не решились из-за риска их обнаружения по характерному звуку. Спугнешь зарубежных гостей, гоняйся потом за ними по лесам. Один минус, в начавших сгущаться сумерках количественное преимущество пограничников, если верить словам егеря о численности лазутчиков, сводилось на нет отсутствием приборов ночного видения. На весь отряд было 3 тепловизора и 2 прицела у снайперов, причем один из тепловизоров капитан реквизировал в личное пользование. Лучше бы Исаеву отдал, тогда бы у отряда было 3 снайпера. Торопливость хороша при ловле блох, во всех остальных случаях она только вредит. По сути, сводный отряд оказался не готов к блокировке противника, а все из-за суеты командования и штабных работников. Как при подобном раскладе удерживать на месте врага, неизвестно. Корнилов ничего не сказал об персональном оснащении диверсантов, которое, судя по предполагаемым целям, должно быть на высшем уровне, и приборы ночного видения наверняка у японо-китайских подрывников имелись в наличии, как и теплоизоляционные накидки. Как назло, к наступлению сумерек и накатывающей ночи, ветер ушел почивать на боковую, перестав шелестом листвы и кустов скрадывать осторожное подкрадывание людей к намеченной цели, но хуже всего было то, что порывы ветра больше не разгоняли другую напасть. К ночи из всех щелей повылезали кровососущие твари. Гнус забирался даже в трусы и грыз складки кожи между пальцев на ногах, не говоря уже о других частях тела. Воздух звенел от комарья и мошкары, портативные накомарники с узкими полями не справлялись с напором пищащих и зудящих вампиров. Приказ командования продержаться до прихода подмоги обретал воистину сакральный смысл. К утру десант найдет высушенные до барабанного состояния оболочки, а не бравых пограничников. Гнус заживо сожрет людей, никакие японцы и китайцы не понадобятся. Сильнодействующими репеллентами не помажешься, вдруг у врагов есть собака или какие-нибудь уникумы с длинными шнобелями почувствуют посторонний запах, а средство без запаха мошкара тупо не замечало. Владимиру и нескольким его товарищам, последовавшим бесплатному совету, было немногим легче, чем остальным. Еще в Казаковке наш травник нарвал тысячелистника и набрал полные пригоршни сосновых игл, хорошенько растеревшись полученной смесью перед Марью. Ефрейтор, Петр Исаев и присоединившийся к ним ржавый с парой стрелков тоже от души натерлись травами. Пусть терапия не спасла от поедания, зато кратно уменьшила его объемы, и глядя на опухшие от укусов губы капитана, нисколько смотрящего в окуляр тепловизора, а осторожно отгоняющего от лица мошкару, Владимир лишь качал головой. Вроде, тут он соглашался, опытные пограничники, прошедшие огонь, воду и медные трубы, а досадно и обидно прокалываются на мелочах. В какой-то момент все посторонние мысли вылетели вон от дернувшейся тени в чащобе и едва слышного шелеста, которого просто не могло быть в сумраке безветренной ночи. ТС, одними губами и характерным жестом потребовал Владимир, прислушиваясь к лесу. В комарином звоне он уловил посторонние звуки мягко ступающих то ли лап, то ли ног. Ткнув указательным пальцем по левому запястью с часами, он показал три пальца. Кивнув, что понял, капитан перевел тепловизор на 3 часа. Секунд 30 он возился с прибором, отплевываясь от гнуса, ничего и никого постороннего толком не углядев. Зато Владимир, видевший ночью и в сумерках немногим хуже кошки, без дополнительного прибора разглядел несколько размытых теней, практически бесшумно проскользнувших между деревьев метрах в 50 от замерших пограничников. 4. Показал он жестом и ткнул пальцем в сторону приближающейся опасности. Капитан, пессыкая себе под нос что-то нелицеприятное, еще раз уткнулся в окуляр. Блин, сдалась ему эта бесполезная хренотень. В то же время между основными потоками размышлений в голове Владимира затесалась мысль, что не только у пограничников были коптеры. Уж больно целенаправленно двигались тени в чащобе, видимо заранее озаботились разведкой сверху. Поминая самку собаки, он незаметно извлек из ножен конфискованный у егеря нож, чуть подумав, отстегнул клапан и положил справа от себя саперную лопатку, всякой лишней не будет. Стрелки пограничной охраны Российской империи, конечно, не пехота, но малая саперная лопатка в нормы комплектования пограничников входит. Как же бизоной? Бизоной никак. Когда-никогда стрелковую ячейку отрытили секрет организовать, перед этим сняв дерн и пересадив несколько кустов. Применений у лопатки было множество, а еще отточенную до бритвенной остроты лопатку можно было использовать вместо холодного оружия или топора. Инструкторы на заставе учили молодежь метать в мишени и в деревянных болванов все, что ни попадя. Камни, ножи, дрыны, лопатки, особенно лопатки. С правой руки, с левой руки, двумя сразу. Секани по горлышку, метни, чтобы лопатка вонзилась в бревно вдоль, а теперь поперек. Нет, лучше наискосок. В общем, чем бы стрелок ни занимался, главное, чтобы лишнего времени у него не оставалось, а у совершенства нет предела. Тем более такие олухи и пополнение дуболомов, к бабке не ходи, в первом же выходе просрут все возможное и невозможное и допустят условного противника и неусловного диверсанта на дистанцию рукопашного боя. А что вы думаете, там, за контрольно-следовой полосой точно такие же дебилы, ничуть не лучше, так что тренируйтесь лопатками, глядишь, отобьетесь. Диверсант, будто табакерочный чих, внезапно вынырнул из-за дерева слева от секрета и, глухо хикнув, согнулся от прилетевшей в грудь саперной лопатки. Развернуться с карабином, пусть он у пограничников Маньчжурии короткий и созданный для специфичных таежных условий, не позволяло расположение лёжки в ямке ложбинки между старым комлем и бугром с орешником. Зато тонкие стволы лесного ореха не стали помехой для лопатки, просвистевшие на манер пущенные из лука стрелы. Японец или китаец сам не ожидал, что ему не повезет встретиться на узкой тропе с летающим шанцевым инструментом. Яма удачно маскировала Владимира от возможного наблюдения со всех сторон, если не считать фронтальный сектор стрельбы. Оттуда наблюдатель с тепловизором имел все шансы засечь пограничника, но наш противник выскочил сбоку, видимо намечая в жертвы капитана, но повстречался с суровой действительностью в лице нашего героя. Ладонь Огнева сама собой сомкнулась на черенке, руки действовали самостоятельно, движением, отточенным на бесконечных тренировках, отправляя грозный инструмент в полет. Почему он поступил именно так, Владимир не мог даже сам себе объяснить. Дурета была или еще что-то, по наитию, наверное. И все тут, диверсант, ошеломленный появлением в груди незадекларированной эволюцией деревянно-металлической конечности, не успел больше ничего предпринять, подарив противнику драгоценные мгновения, за которые тот успел преодолеть 2,5 метра и по рукоятку всадить клинок в нижнюю челюсть гостя из страны Ямато. Японец умер мгновенно. Владимир же, левой рукой с хрустом выдернув лопатку из груди заваливающегося вперед то ли японца, то ли китайца, все равно под черной маской балаклавой не видно, с еще большей дурью запустил ее в спину второго диверсанта, зависшего над капитаном, прозевавшим нападение. Почему он не стрелял? Так карабин остался у замаскированной Лешки, а пока доберешься до него, капитана 3 раза пристрелит или зарежут. И так ниндзя в черном успел всадить пограничнику в грудь несколько дюймов черненой или вороненой стали, только реакция спасла капитана от смерти. В самый последний момент владелец 4-звездных погон дернулся в сторону, получив скользящий удар между ребер не в районе сердца, а правее. Вот еще один минус излишней торопливости и непродуманности выхода – отсутствие облегченного бронежилета. Почему его не оказалось у капитана – это другой вопрос, но пока что низкорослый диверсант оставил в покое подранка, все равно тот никуда не убежит с располосованным правым боком и, сверкнув зеленоватым отсветом очков ноктовизоров, развернулся к более опасному противнику. С другой стороны, пограничникам сказочно повезло из-за решения противника взять их в ножи. Хотели провернуть нападение втихую, только не на тех нарвались, твари желтомордые. Швырнув в лицо врага пригоршню сосновых игл и песка, Владимир качнулся влево, вовремя. Сдвоенный хлопок толстоствольного пистолета, по мановению волшебной палочки возникшего в руках японца, отправил пули в молоко, а Владимир, упав на землю и катнувшись врагу под ноги, хлоп-хлоп, еще 2 пули взбили пенку там, где только что была голова Владимира, на манерке стеня засандалил по очкам с навороченной электроникой нашим российским тепловизором в корпусе из бронебойного пластика, перехваченным за кожаный ремешок. Молодец, капитан, удобно бросил подотчетное имущество. И не такая это бесполезная хрень, вон как от японских очков и размозженного носа осколки и кровавые сопли во все стороны полетели. А тепловизору хоть бы хны, на совесть делали, а что не пашет, так батарейки, наверное, вовремя не поменяли. Нокдаун. Резкий подъем из положения полулежа, земля словно ожила и подзаткнула, и молодецкий хук в челюсть довершил разгром. Нокаут. Вражина, капитально дезориентированный изобилием и убойной силой электронных девайсов, покинул чат, отправившись в страну розовых пони. Жив в имбири, пробулькал капитан, шаря окровавленной рукой по разгрузке в поисках медпакета. «Твою мать!» – выругался Огнев, бросив командиру собственную медаптечку и вернувшись к врагу. Стянув локти безвольного японца за спиной ремнем, Владимир безжалостно чиркнул врага ножом по сухожилиям на ногах. «Теперь не уйдет!» «Еща-ща ДВ-2!» – просипел капитан. Безмолвно выматерился Огнев, быстро обшмонав тело и разжившись на еще один миниатюрный пистолет-пулемет с глушителем и на 4 сменных магазина. Термонакидку, защищающую от обнаружения тепловизором, он брать не стал, очки ноктовизора годились только на помойку. Через полминуты таким же макаром обобрав труп первого диверсанта, и кроме оружия обогатившись еще на очки, которые отдал раненому капитану, Владимир бесшумно скользнул в лес. Ведогар умел отводить глаза, суровые наставники и школа жизни, в которой чтобы выжить надо убить, научили, а с ним научился Владимир. Скользя между деревьев, он через 20 секунд наткнулся на оператора коптера и РЭП. Стрелок сидел, облокотившись боком на свой рюкзак с миниатюрным скорпионом, мутнеющим взглядом широко открытых глаз, провожая отлетающую в небо душу. Его напарник лежал рядом, уткнувшись лицом в землю. На спине пограничника с левой стороны из-под лопатки расплывалось темное маслянистое пятно с характерным железистым запахом. Повторно набросив на себя отвод, Владимир нырнул в кусты, устремившись к секрету ржавого, к которому подбирался враг. Хорошая машинка. Выпустив в спину диверсанта полудюжину пуль, покинувших ствол в легким пуком, Владимир проконтролировал падаль в голову и ласково погладил трофей, сразу же заменив в нем магазин. Ржавый до самого последнего момента не понял, что был на волосок от смерти, сообразив, что что-то не так, когда на него завалился японец, подстреленный Огневым. «Следи за обстановкой», — рыкнул Владимир, ногой сталкивая подергивающий конечностями труп с товарища. «Буэ!» — на весь лес блеванул Ржавый. Впрочем, всем резко стало не до опорожняющего желудок погранца. Со стороны лагеря диверсантов донеслись звуки активной перестрелки. Между тем и 4-й убийца недолго пробыл живым, нарвавшись на злого, как собака, Сенцова. Мало того, что жена рожает, а он тут чалится, изображая завтрак, обед и поздний ужин для Машкары, так еще ушлый гад в черном прикиде пытался Пашу Исаева на тот свет отправить. По всей видимости, непредставившийся тип в черном прикиде имел нехорошие поползновения к самому Олегу, желая уконтропупить его следующим. Только Паша, оттянув на границе 10 лет и набравшись соответствующего опыта, попным нервом почувствовал опасность. Прогнав с лопаток обморозившихся мурашек, Павел резко развернулся в сторону угрозы, заставив диверсанта раскрыть себя. Тут уже не оплошал ефрейтор, ранее изображавший лесную кочку. Кочка и кочка, что на нее смотреть, взять-то с нее нечего, только кочке явное пренебрежение не понравилось, вплоть до летального исхода некоторых представителей рода человеческого, отвлекшихся на шевеление законной добычи. Олег, будто мстя за испуг, выстрелил первым, снеся диверсанту верхнюю половину черепа. В следующую секунду вражеский лагерь взорвался звуками активной перестрелки. Ефрейтор Сенцов чуть не всадил пулю в вылезшего из кустов лешего, вовремя опознав ощерившуюся в плотоядном зверином оскале рожу Огнева. По заляпанной красными чернильными кляксами морде пограничника без труда угадывалось, что он совсем недавно убивал. Не убирая палец с холодящего кожу спускового крючка, Олег отвел ствол в сторону, указав стрелку взглядом на бездыханный труп рядом с секреткой Павла. Кивнув, что все разглядел и понял, Огнев ловко растворился в ночной темени, вернувшись в родной сектор к раненому капитану, возле которого валялись на земле два использованных шприц-тюбика. «У нас двое с концами», — коротко доложил Владимир, — «ниндзя зачищены. Надо выдвигаться к лагерю, несмотря на ранение, ловко накладывая на себя повязку», — сказал капитал. «Не думаю, не спеша выполнять приказ», — отрицательно качнул головой Владимир, сверкнув в ночи белой полоской зубов. «Я... тихо». Владимир грубо перебил капитана, бледное лицо которого начало наливаться дурной кровью. Недалеко сухо хрустнула ветка, следом мягко зашелестели прошлогодние листья. Активная стрельба в лагере диверсантов прекрасно скрадывала невесомый шум, но потомку волхвов и следопытов хватило малейшего диссонанса в общей какофонии, чтобы почувствовать неладное. «Наденьте очки», — приказным тоном прошипел Владимир, засовывая пистолеты за спину и поудобнее перехватывая карабин. Руки, действуя будто сами по себе, в одно движение отстегнули клапан на чехле с лопаткой и кнопку хлястика на ножнах. Быстро оглянувшись на капитана, он все же пояснил: «Они сами идут сюда. Бой в лагере – это отвлекающий маневр». Капитан молча повел подбородком. Все же дураком и самодуром он не был и в сложившейся ситуации легко принял старшинство младшего по званию, но явно более опытного стрелка. Иногда, как сейчас, следует делиться инициативой и ответственностью, тем более стрелок показал готовность к приему ее в собственные руки. Надев очки, благо с конструкцией забугорных мастеров он был знаком, капитан пальцем нащупал кнопку включения. Темный мир окрасился зеленоватой подсветкой. «Трое», — шепнули сбоку, — «на 11 часов». «Не вижу», — на выдохе скрипнул зубами капитан. «Черт», — теперь уже Владимир заскрипел стоматологическим набором челюстей, интуитивно сообразив, что не один он такой в лесу уникальный, умеющий отводить взгляд. У противника тоже нашлись свои уникумы. «Следи за сектором». Пригнувшись, практически распластавшись над землей, Владимир нырнул за кусты, в районе которых упокоил первого диверсанта. Стрелять оттуда было неудобно из-за мелкой поросли орешника, зато ничего не мешало использовать саперную лопатку, чудесно зарекомендовавшую себя сегодняшней ночью. Две смутные тени, в руках которых угадывались отнюдь не заскорузлые дубинки, прижимались к третьей в центре. «Стоит зазеваться, и тебя мигом нашпигуют свинцовыми маслинами». Если за более высокие силуэты взгляд еще цеплялся, то со слепого пятна соскальзывал сам собой. Недолго думая, Владимир метнул лопатку в центр качнувшегося ничего. Как только теплый деревянный черенок соскользнул с ладони, Огнев ласточкой прыгнул за выворотень, умудрившись в полете выхватить из-за спины один из трофейных пистолетов и выпустить пару пуль в сторону троицы. «Хэ!» — долетел до ушей Владимира надсадный выдох с вражеской стороны. «Бах!» — на всю тайгу разнесся выстрел из карабина капитана, на которого перестал действовать отвод глаз. Нелепо взмахнув руками, одна из высоких теней покатилась по земле и засучила ногами. «Софу!» 46. Вторая высокая фигура склонилась над седовласым дедулей с козлиной бородкой и тонкими усиками над верхней губой. Именно этот выпавший из слепого пятна дед, пострадавший от саперной лопатки и одной из пуль, умело прикрывал всю группу отводом глаз. Сафу, Айсон 47, старик пробормотал что-то еще, но из-за доносящейся из лагеря стрельбы слов не было слышно. Выпутываясь из плена лозы дикого винограда, Владимир допустил непоправимую ошибку, едва не стоившую ему жизни. Он на мгновение выпустил вражескую пару из внимания вместо того, чтобы стрелять и добивать диверсанта, а не думать, по какой причине не стреляет капитан. Суровая проза жизни с инструктажами, написанными кровью стражей границы, давно доказали, что промедление смерти подобно, но люди есть люди, даже если за их плечами многократно закрепленный в памяти опыт предков. Между тем, склонившийся над раненым стариканом японец не выглядел убитым горем и не остался без дела, мимоходом швырнув в сторону засидки капитана две гранаты и ловко оттащив детка под прикрытие ствола толстого дуба. Сдвоенный взрыв оглушил Владимира до колокольного звона в голове и небольшой потери ориентации. Одна из гранат оказалась сюрпризом. Первый из шариков плюнул землей и плеснул во все стороны веером осколков, второй же оглушил чуть ли не до крови из ушей. Хотя, если капитана не зацепило боевой гранатой, то шумовая припечатала его 100% и, вероятно, до преснопамятной крови из ушей и порванных барабанных перепонок. Пока Владимир, дезориентированный звуковым ударом, хлопал ртом подобно рыбе на льду, японец оказался рядом, засандалив ему с ноги по лицу. Почему диверсант не стрелял, непонятно, видимо самурайская или честь ниндзя не позволили, или он хотел придушить Гайдзина 48 собственными руками. Владимир только и успел чуть наклонить голову вперед, чтобы не остаться без носа или, наоборот, с носом, но вдавленным в лицо, поэтому вся сила удара пришлась в лоб. Звон пошел, словно в бубен зарядили. Гул в голове явно превысил отмеренную шкалу децибел и дошел до самых окраин империи. Из глаз вперемешку со слезами брызнули искры. И хоть говорят, что при подобном стечении обстоятельств должно стать светло, как днем, не верьте, искры не разогнали темень. Да и разве может быть светло в глухой бочке, обложенной тремя слоями ватных матрасов, почти не пропускающих звук? Опять нога. Пук-пук-пук-пук-пук. Владимир не понимал и в будущем не мог внятно вспомнить и сказать, как у него в руках очутилась вторая трофейная машинка с глушителем. Вот не было ее, а тут он уже жмет на спусковой крючок. Чудо, не иначе. Впрочем, жить захочешь, не так раскорячишься. Огнев из положения полусидя, лежа и катясь кубарем, в белый свет, будто в копеечку, выпустил оба магазина из трофеев, целя туда, где по его ощущениям должен быть японец. В его ли положении играть в благородство и выходить на честный бой против накачанного и тренированного убийцы? Шлепнувшись в яму выворотня и больно приложившись лицом об острые камни, он немного пришел в себя от накатившей боли и понимания, что сейчас его реально будут убивать, но зверски быстрый диверсант не спешил по его душу. Видимо, смерть решила растянуть удовольствие. Костлявой хрычевке понравилось представление. По лбу и щекам потекло что-то теплое и липкое с железистым привкусом. Голова болела и гудела, будто после 3 литров водки на голодный желудок без закуски. В глазах двоилось и плыло. К тому же Огнева изрядно подташнивало. В общем, Владимиру было хреново настолько, что он не сразу сообразил, что над ним кто-то наклонился в попытке помочь встать на ноги. «Свои, дурень», больше прочитал по губам ефрейтора, чем услыхал Владимир. Быстрые удары по трясущимся рукам выбили из них оружие. «Ты как, хреново», сплюнув кровь, просипел Владимир, пытаясь разглядеть мир из-под заплывающих глаз и места, куда упали его законные трофеи. «Значит, жить будешь», хохотнул ефрейтор, усаживая подчиненного у широкого дубового ствола. «Потерпи немного, скоро десантники подойдут». «Ах, а где?» Вновь сплевывая и размазывая по лицу кровь, спросил Владимир, имея в виду очень прыткого противника. «Вон, лежит», правильно интерпретировал вопрос ефрейтор Сенцов. «Ты ему прямо в левый глаз всадил. Снайпер, дери тебя, коза!» Наповал епошка. «Тьфу!» Сплюнул в сторону трупа Владимир, начиная ощущать запоздалый мандраж и трясучку. «Паша, как там капитан?» Негромко спросил ефрейтор, отвернувшись в сторону. «В отключке. Затрехсотили его, но жить будет», будто из плотного тумана, донеслось из кустов. Владимир потряс головой, осознавая, что к нему постепенно возвращается слух. Самое главное, он не слыхал стрельбы из вражеского лагеря. «Зачистили их», пояснил ефрейтор на немой вопрос Огнева. «А ты молодец, крошка-енот», усмехнулся Сенцов. «Двух языков взял, если старик, конечно, коньки не откинет. Паша, перевяжи старикана, слышь», бормочет что-то, пень японский. Уняв невольное подергивание головы и пляску кровавых точек перед глазами, Владимир глянул в сторону раненого японца и прислушался. Року кхе, кхе сан кхе, ичи 49, седоволосый старик улыбнулся кровавой улыбкой. «Ложись, во всю глотку», как ему казалось, проорал Владимир. Лес озарила яркая вспышка, поглотившая лагерь диверсантов, будто живая вздрогнула под ногами земля. Ударная волна пригнула мелкую поросль и сорвала ветки с крупных деревьев, а за ней частым градом посыпались крупные булыжники, опередившие стену жара. Впрочем, Огневу хватило булыжников и толстенной ветки, отправивших его в беспамятство. Прилетевший в довершение кусок бревна или расщепленного ствола, смачно чмокнул по груди бессознательного тела. Глава 5. Кнуты и пряники. «Ты сиди, сиди, Наташа, ты же знаешь, мне на ногах лучше думается. С детства не люблю, когда ты за спиной ходишь. Вечно гадость какую-нибудь злоумышляешь», пригубив отменного чая с бергамотом, улыбнулась княжна Вяземская. «Не бойся, за косу тебя дергать не стану». Не остался в долгу высокий подтянутый мужчина в простом, без знаков различия полувоенном мундире, вышагивающий позади венского стула княжны. Пригладив темные волосы с короткой прической на военный манер, мужчина невесомо улыбнулся четко очерченными губами с упрямыми складками в уголках рта. Его взгляд заволокла мимолетная паволока детских воспоминаний. «За попку бы ущипнул, да, но ты же проклянешь или Марии нажалуешься, а она мне всю плешь проест. Так что не знаю, что хуже, тем более Маша ныне на взводе и я ее понимаю. Скажи мне, взрыв фрегата «Ланцастер» на параде военных кораблей в Портсмуте, это твоих рук дело?» Опустевшая чашка негромко звякнула о тонкий фарфор блюдца. «Моих?» — совершенно ненатурально удивился мужчина. «За кого ты меня принимаешь? Ты разве не знаешь о радикалах из ультраправого крыла ИРА, на весь мир протрубивших об устроенном фейерверке и гордо взявших ответственность на себя? К тому же следы финансирования боевого крыла уходят за Атлантическую лужу. Ячейки ИРА там неплохо окопались, составляя конкуренцию итальянским мафиози. Тут даже с микроскопом и лупой в руках к нам не подобраться. Ищейки сэров как один стойку на Америку сделали. Душа радуется, глядя, как кузены между собой лаются. Просто песня. Мне тут 40 на хвосте принесла сплетню о готовящемся теракте в Лондоне. Эти ирландцы последнее время совсем распоясались. Дабы убрать возможные непонимания, я ни в коем случае не обвиняю и не осуждаю. Наоборот, считаю, что англичане заигрались и давно было пора ответить им чем-нибудь подобным. Иного языка, как выяснилось, они не понимают. «Заигрались?» – тихо переспросил мужчина. «Подготовку теракта и планирование убийства Марии и Михаила ты считаешь игрой?» Сэры с одобрения вырожденцев с коронами на головах руками епошек из партии непримиримых готовили убийство моей жены и сына. «Ты же знаешь, я подобного не прощаю. Виндзоры еще в начале прошлого века на весь мир показали, что не считают Романовых родственниками, когда отказались принять Николашку с семьей после отречения последнего. Благо мой прадед Георгий оказался слеплен из другого теста и сумел поставить островитян на место. Я ничего не забыл и тоже поиграю, только по своим правилам. Для начала я выбью всех причастных подчистую, а ты и твои люди мне помогут. Ты ведь не откажешь мне в такой малости? Разве может хрупкая женщина отказать столь настойчивому, к тому же харизматичному мужчине? Ты ведь тогда Марии нажалуешься, а она мне все волосы по одному повыдергает, если я брошу ее в ее желание отомстить», — вернула остроту княжна. «Надеюсь на тебя», — кивнул мужчина, присаживаясь к чайному столику. «Еще чаю?» Вяземская отрицательно качнула головой. «Нет, а я себе, пожалуй, налью кофе с коньяком. Не возражаешь, если кофе в том коньяке не будет от слова совсем? Вот и ладушки». Пригубив алкоголь, мужчина покрутил янтарную жидкость в снифтере и затуманился взором, думая о чем-то сугубо своем. «Самое поганое в том, — отмер мужчина, — что островитянам помогали наши доморощенные англофилы-придурки, свято верящие в западные ценности и бремя белых людей. Идиоты! СИП и контрразведка давно вели некоторых из этих деятелей, но прошляпили утечку информации. Знаешь, а у желтомордых реваншистов, вскормленных нашими заклятыми друзьями, все могло получиться. Поезд с Машей и сыном могли подорвать в тоннеле. Из шурфов извлекли 700 килограммов взрывчатки. 700, представь, что бы там осталось, кроме месива и камней. Как удачно погранцы наткнулись на диверсионную группу. Господи, — провел рукой по лбу мужчина, разом опрокидывая в себя коньяк и совершенно не чувствуя его вкуса. А еще поганее то, что некоторых доморощенных тварей я не могу тронуть. Пока не могу, мрачно уточнил он, сжимая с нефтерда белых костяшек на руках. Ничего, ладно, что мы о грустном, ты мне скажи, ты так и будешь в столицу годом да родом наведываться. Маша без тебя скучает, мы скоро забудем, как выглядит одна одиозная княжна. В полноте, отмахнулась та самая княжна, не хочу тебя компрометировать. Чем меньше людей помнят и знают о наших связях, тем лучше. Да и зачем вам светиться в одной компании с ведьмой? Я сейчас, как принято говорить, в некотором роде токсичный человек, запятнавший себя мутными делишками и неподобающими связями. Не самая лучшая компания, так сказать, а нам плевать, а мне, нет. Парировала Наталья, прожигая мужчину взглядом. Эпатаж публики оставь мне, тебе же следует оставаться чистым и безупречным. Не марайся о сплетни и досужие домыслы, лучше разберись с канцлером и некоторыми министерскими чинами. Так-так-так, подобрался мужчина, я чего-то не знаю, ты тут некоторым выдающимся господам красивые побрякушки на грудь повесил, наградив непричастных за предотвращение теракта, а знаешь ли ты, в какую сумму премиальных рядовым пограничникам эти рукопожатые тобою господа оценили жизнь твоей семьи? Дождавшись, когда у собеседника выгнется в нетерпении бровь, Наталья припечатала 100 тысяч рублей. Причем о предотвращении подрыва литерного состава в приказах финуправления погранслужбы нет ни слова. Даже если так, то стоимость строительства тоннеля и эстакады обошлось в 3,5 миллиарда рублей. 100 тысяч, бриллианты на некоторых побрякушках, которыми ты наградил чинуш, стоят дороже. Невысоко же новый министр финансов и министр путей сообщения ценят имущество, еще ниже они оценивают жизни пограничников. Выплаты семьям погибших и раненым составили 350 тысяч рублей, по 20 тысяч на семью и до 10 тысяч раненым, 3 висюльки за 15 душ и медалька за раненых, причем государственными наградами почему-то не отмечен ни один пограничник. Жизнь Маши и Миши ты оцениваешь в 450 тысяч рублей, знаешь, я бы обиделась, я бы тоже не знала об этом, не занимайся поисками своего протеже, пропавшего весной, нашла, к слову. Мужчина скрипнул зубами, глаза его опасно потемнели. «И теперь составляешь протекцию?» «Составляю», ничуть не смутилась княжна, вынув из женской сумочки электронный планшет. «Почитай на досуге и сравни с тем, что дошло до тебя в официальной документации и бравурных рапортах СИП с погрануправлением. Занимательное чтиво без секвестра и цензуры. Тебе будет полезно снять розовые очки и по-новому взглянуть на собственных протеже с подчиненными». Тем более они не лежат по госпиталям с кучей дыр в шкурах и множественными переломами. Ладно, мне пора, что-то подзадержалась я, а у тебя скоро ответственные встречи и совещания. Не буду отнимать у тебя время. Можешь не провожать, я знаю, где выход, к тому же я пойду через задний двор. Передавай Маше привет. Махнула ручкой княжна, скрываясь за дверью. Как была язвой, так ею и осталась, вздохнул мужчина, беря в руки планшет, который отложил в сторону через 15 минут. Настроение неумолимо катилось вниз, хотелось кого-нибудь порвать собственными руками. Наталья умела виртуозно окунать в грязь и с годами только отточила это искусство. Князь Александр Дмитриевич Салтыков, сохраняя внешне невозмутимый вид, внутренне поморщился, глядя на потеющего и то краснеющего, то бледнеющего министра обороны, читающего документы с красной папки, что расторопные референты из личной канцелярии его императорского величества разложили перед приглашенными на заседание представителями так называемого силового блока. Генерал-полковник Лопухин тоже носил княжеский титул, но, по-видимому, манеры ему родители не привили или их все вышибло пролеженные от фуражки, которая, как известно, армейским дуболомом заменяет единственную мозговую извилину. Будь это в другом месте и в другое время, Александр Дмитриевич не поленился бы поставить золотой червонец на то, что бравый генерал начнет сморкаться в скатерть, благо их в малом зале на столах не имелось. И слава богу, император крайне отрицательно относился к вульгарщине в царстве хай-тека и современных технологий, которыми зал был напичкан под самый потолок, да и потолок, говоря откровенно, тоже нес изрядную долю различной электроники, начиная от банальных светильников, заканчивая цифровыми камерами высокого разрешения и различными датчиками. Канцлер, он же премьер-министр, проследил взглядом за монархом, который за меру приоткрытого им же окна, наслаждаясь свежим воздухом, а не приторным кондиционированным рафинатом с примесью запахов пота, табака, терпкого мужского парфюма и страха. Россия уже век является конституционной монархией со всеми полагающимися ограничениями верховной власти императора за некоторыми исключениями. Впрочем, исключений хватает, их даже слишком много на взгляд канцлера, и Александр Дмитриевич с великим удовольствием проголосовал бы за усекновение полномочий царствующего монарха. К примеру, лишил бы императора права вето и верховного арбитра и прочих верховных функций, но каждый раз проклятые ретрограды в Думе срывали любые попытки замахнуться на остатки самодержавия, черная тень которого по-прежнему давлеет над державой. Сегодняшний вечер, на который канцлер недели ранее возлагал некоторые приятные надежды и, чего греха таить, составлял планы хорошо провести не только вечер, но и ночь, пошел не так, как задумано из-за проклятых дьяволом тех самых замшелых остатков самодержавных полномочий императора, в понедельник потребовавшего в пятницу созвать кабинет министров на совещание по исполнению бюджета и внешнеполитическим вопросам, благо хоть не в полном составе. Александр Дмитриевич тогда не почувствовал подвоха. Император иногда дергал и его, и министров по пустяковым вопросам, зачастую отдавая контроль их решения на откуп личной канцелярии, с начальниками отделений которой у канцлера сложились отличные рабочие отношения, и сегодняшнее заседание, собранное по прихоти монарха, казалось пустяковым. Скажите, ну какие могут быть вопросы по неоднократно обсужденному и утвержденному бюджету? Новоназначенный министр финансов, осенью влившийся в правительственную команду, отчитывается чуть ли не за каждую копеечку, понимая, что стоит ему оступиться, как его свои же сожрут с потрохами. «Ничего, Евгений Сергеевич, жрать вас никто не собирается, сами уйдете». Александр Дмитриевич уже предпринял определенные шаги для подвода императорского ставленника под монастырь. Ему не нужны чужие люди в своей команде, которую он, не чураясь шантажа и подкупа, не говоря уже об интригах, тщательно подбирал последние годы. Кто ж знал о паршивых овцах в Министерстве финансов? Ублюдки нагадили знатно, разом лишив премьера финансовой точки опоры. Император тогда, под шумок, пропихнул своего ставленника, Есина Евгения Сергеевича, пока не допустившего ни одного крупного просчета, мелкие же он успевал нивелировать, скользкой змеей выкручиваясь из всех щекотливых ситуаций. Эх, еще бы директора СИП сменить, жаль, добраться до него пока невозможно. Мечты, мечты. Хотя в связи с недавними событиями зацепки на него появились. Работая на перспективу, князь умело сыграл на тщеславии директора СИП. Заседание катилось по накатанной колее, даже отчет министра внешнеполитического ведомства не пустил его под откос. Его Величество со скучающим выражением на лице выслушал доклад об очередных нотах. Не слишком его заинтересовала дипломатическая баталия с Японией и скандал с высылкой дипломатических работников. Он лишь кивнул на предпринимаемые Российской империей меры, предложив в ответ выслать в два раза больше японских дипломатов и закрыть границы железным занавесом. Засим заседание как-то органично сменило тему, по-прежнему оставаясь вроде бы в старом русле. Император невинно поинтересовался о мерах, предпринятых правительством по защите российских рубежей и рыболовных промыслов. Не получив внятного ответа от министра иностранных дел, он предложил министру финансов изыскать средства на покупку или строительство больших пограничных кораблей, а пока перебросить на Дальний Восток несколько десятков пограничных кораблей и скоростных катеров с севера и Балтики. Раз наше беззубое правительство боится объявить японцам эмбарго, то Министерству финансов сам Бог велел позаботиться о японских и американских морских браконьерах, да и прочих лихих людей неплохо было бы из наших территориальных вод и экономических зон вымести. Далее обсуждение, умело направляемое императором, плавно перетекло на проблемы реконструкции и увеличения пропускной способности Транссиба и КВЖД. Заседание потеряло благодушность, разбавившись грозовыми тучами за окном и запахом пота от министра путей сообщения. Тут императора можно было понять. Являясь одним из самых богатейших людей не только России, но и планеты, он инвестировал немалые личные средства в строительство и реконструкцию транспортных коридоров, сроки окончания ремонтов и сдачи которых все дальше и дальше сдвигались вправо, что не могло не нервировать инвесторов. На вопрос к министру финансов о выделении полагающихся средств и сроках их перечисления, был получен ответ о полном выполнении бюджетных обязательств. Деньги Министерство путей сообщения получило без задержек и в требуемых объемах. Даже в этот момент многоопытный Александр Дмитриевич не почувствовал подвоха и сунулся в расставленную ловушку с попыткой оправдать собственного протеже. Император не стал вступать в ненужную перепалку, неожиданно задав Александру Дмитриевичу и главному железнодорожнику вопрос о примерной стоимости строительства одного тоннеля. Переглянувшись с Есиным, князь озвучил сумму в несколько миллиардов рублей, на что император совершенно иронически хмыкнул и пронзил взглядом министра финансов, следом пригвоздив к месту директора СИП. Князь спинным нервом почувствовал, что начинается самое главное, и не ошибся. Тучи за окном незаметно перетекли под потолок зала, собираясь в мощное грозовое облако, не сулящее ничего хорошего. Его Величество кивнул референтам, скоростными шершнями разложившим перед силовиками папки с документами. Князю, министру финансов и путей сообщения, в отличие от первых, достались тоненькие картонные папочки с краткими выжимками, а затем громыхнуло. Опуская готовившееся покушение на семью императора, монарх указывал на то, что диверсанты имели возможность спустить в унитаз объект стоимостью несколько миллиардов рублей. Тоннель и транспортную эстакаду спасли пограничники, за свой подвиг получившие, а ни хрена не получившие, жалкие 450 тысяч, считая премиальные и компенсации раненым и семьям погибших. Канцлер, министр путей сообщения и министр финансов настолько не ценят государственное имущество и не посчитали возможные потери вследствие перекрытия одной из важнейших транспортных хорд. Представители силового блока и СИП тоже отличились не в лучшую сторону. Как им нравятся документы в папках. Занимательное чтиво, не правда ли? Сейчас лица, облеченные немалой властью, имеют возможность сравнить малую толику документов с отчетами бравурных рапортов, которые их стараниями легли на стол императора, с рапортами и отчетами, ложившимися друг за другом на столы вышестоящих командиров, пока они не дошли до самых высоких штабов и командиров. Последним пулом идут никому не интересные бумажки, повествующие о том, как было на самом деле. «Как вам, господа и товарищи?» – учтиво осведомился монарх, отойдя от окна и подхватив в руки папку со своего стола. Кое-кто, если верить этим писулькам, держал операцию по поимке диверсантов на неусыпном контроле, чуть ли не лично на границе контролировал, стрелял и, рискуя жизнью, захватывал бандитов. Что мы имеем в итоге? Первые две стопки имеют смысл толстым гвоздем прибить к стенке туалета и использовать по прямому назначению. Не так ли, Михаил Андреевич? Михаил Андреевич Лопухин, он же министр обороны, побледнел. Иван Николаевич, генерал-лейтенант Сухомлинов, командир корпуса пограничной стражи, сидевший рядом с министром финансов, потянулся рукой к тугому воротнику стойки. Алексей Сергеевич, директор СИП, отвел взгляд. Так, с вами все ясно. Александр Дмитриевич, а вы что скажете? Князь Салтыков пожал плечами. Я не участвовал в разработке операции по захвату диверсантов. Зато ваша подпись красуется на представлениях к наградам. Император извлек из своей папки несколько листов. Ладно, замнем для ясности, вы человек гражданский, в кухне силового блока разбираетесь поверхностно, на пограничников вам плевать, они не ваша забота, поэтому объективно не можете судить о степени, монарх на секунду замялся, степени очковтирательства и бардака, но меня смущает ваше пренебрежение и равнодушие к жизням и судьбе защитников Отечества. Молчите, я дам вам слово и возможность высказаться в собственное оправдание. В руках монарха появились новые листы. Здесь ваша резолюция, уважаемый Александр Дмитриевич, в которой вы лично устанавливаете суммы выплат пограничникам и бойцам СИП, перед этим собственной рукой перечеркнув совместное представление министра финансов и командира корпуса пограничной стражи на награждение участников инцидента, скажем так, премиальные и компенсации вы не дрогнувшей рукой порезали с 2 миллионов рублей до озвученной выше суммы, в 5 раз, к слову. Зато той же не дрогнувшей рукой подписываете представление к высоким государственным наградам лиц, непричастность которых мы только что с вами выявили. К чести Евгения Сергеевича, он написал повторное представление, входящий номер которого имеется в журнале входящих документов вашего секретариата, Александр Дмитриевич, но далее следы документа теряются. Интересно, сколько документов у вас теряется за год? Продолжим. Иван Николаевич, объясните мне, каким образом и как вы взаимодействовали с Министерством обороны, да еще так лихо, что генерал-полковник Лопухин стал обладателем ордена Святого Георгия второй степени. А вас не смутило, что директор СИП получил орден Святого Князя Владимира второй степени, как и вы? Я попрошу министра обороны попозже объяснить, какие пули свистели у него над головой. Или он лично отправлял стрелков пограничной стражи в атаку. Интересно будет послушать. Каюсь, представление о наградах я прочитал наискосок, не о том тогда голова болела. Тем не менее я не снимаю с себя ответственности, но тогда я думал, что списки на награждение отличившихся пограничников и бойцов СИП поступит мне на утверждение позже, как-никак там инстанции на награждение чуть побольше, чем в высших эшелонах власти, но не дождался. А они, оказывается, теряются в секретариатах. Лихо у вас, Александр Дмитриевич, делопроизводство поставлено. Господа с погонами на плечах, я не называю вас товарищами, потому что вы дискредитировали это почетное обращение к тому, кто стоит плечом к плечу с оружием в руках на защите Родины и готов живот положить за нее. Товарищ этот, кто ест с тобой из одного котелка или каски, делится последней сигаретой и идет в бой рядом с тобой, а не прячется за спиной. Господин генерал-полковник Лопухин, скажите присутствующим, какую сумму наградных вам выплатили и поведайте о стоимости ордена на вашем кителе. Молчите, тогда я скажу, 100 тысяч рублей наградных и сам орденок в 150 обошелся, если верить ювелиру, итого 250 тысяч. Знаете, господа, я не стану выносить ссор из избы и писать представление на лишение вас наград, думаю, кроме генерала-лейтенанта Сухомлинова, отозвать у остальных орденов статуты. Далее, Александр Дмитриевич, вы, как канцлер, утверждаете смету расходов на усиление охраны искусственных сооружений КВЖД, Транссиба и государственных автотрасс приграничных регионов, деньги на которые должны были пойти из внебюджетных фондов. Похвальное решение, лучше позже, чем никогда. Помимо прочего выделяются средства на компенсации пострадавшим и компенсации потерь грузоперевозчиков. Миллионы рублей, 147 для ровного счета на компенсации и 250 на усиление охранных мер. Деньги выделены и освоены до копейки. Только меня кое-что смущает по пострадавшим. А вот то, что меня смущает, выяснит аудитор из контрольно-ревизионного управления моей канцелярии и ревизоры Министерства финансов. Они подтвердят или опровергнут мои сомнения. Имею такое право, если помните. Да и остальные фонды надо проверить, в том числе благотворительные, насколько они прозрачны в своей деятельности, которую декларируют, и не отмывают ли они деньги, скрытые от налогообложения. Евгений Сергеевич, займитесь, пожалуйста. А директора СИП мы попросим выделить вам поддержку и сопровождение со следователями и отрядами силовой поддержки, чтобы ваших ревизоров и моих аудиторов не обижали. О результатах докладывать лично мне. Также до обеда завтрашнего дня жду от вас представление на награждение отличившихся пограничников. Награжу их лично в Кремле. Будем устранять недочеты в работе правительства и канцлера, в частности, а вы, Александр Дмитриевич, наведите порядок в секретариате, мой вам совет. Сейчас же предлагаю заслушать министра обороны. Заседание в Кремле закончилось не так, как рассчитывал князь Салтыков. Совершенно не так. Приехав домой, Александр Дмитриевич рвал и метал. Император загнал его в угол с фондами. С портфелем министра обороны тоже придется распрощаться. После заседания Лопухин написал прошение об отставке с занимаемого поста. Вряд ли теперь удастся пропихнуть на должность министра своего человека. Пусть он сохранил невозмутимый вид. Покерфейс первое, что должен уметь делать политик, но еще он должен уметь ходить по дерьму не испачкав ног, а он в него вляпался. Относительно следов и хвостов князь не переживал, последние он тщательно зачистил, только звено поддержки император выбьет начисто. Стоит ли предупреждать своих людей или сдать их на растерзание ревизоров со следователями? Это, конечно, не вопрос жизни и смерти, размен фигур в политике общеприменимая тактика. Только остальные игроки прекрасно осведомлены, кто двигает те или иные фигуры. Сдаст и лишится поддержки политических сил в Думе, не сдаст. Могут сдать его и тогда точно конец политической карьере. Да любой карьере конец. Чертовы погранцы. Чертов племянник, уговоривший временно не заметить писульку министра финансов. Чертов император, раздувший из мухи слона, будь он неладен. Выплеснув ярость, князь открыл бар и плеснул себе виски на два пальца. Лед и содовое для мажоров, портящих вкус напитка всяким дерьмом. Не успев пригубить алкоголь, князь отвлекся на сообщение, пришедшие на мобильный телефон с неизвестного номера. Любой сторонний наблюдатель или спецслужбы, следящие за перепиской посредством гаджетов, подумали бы, что абонент ошибся номером, написав скомканное любовное послание, но Александр Дмитриевич, прочитав сообщение, в бессильной злобе заскрипел зубами. Арестован князь Мещеряков, и часа не прошло. Быстро работают мальчики императора, а Борис Михайлович Мещеряков, это очень близко. Сдать или не сдать, Александр Дмитриевич выплеснул виски в горящий камин и опустился в рабочее кресло, размышляя о том, поставили его на прослушку или нет. Поставили скорее всего, и дом взяли под плотный колпак. Посидев несколько минут в тяжких раздумьях, князь подтянул к себе лист бумаги и написал на нем несколько слов крупным убористым почерком. Закончив писать, он захрипел и принялся колотить в колокольчик на столе. «Сашенька, что с тобой?» В кабинет заглянула супруга. Князь приложил палец ко рту, взглядом указав на бумагу. «Сашенька, Сашенька!» Пароходной сиреной запричитала Полина Матвеевна, прочитав инструкцию, полетевшую в камин. «Тебе плохо? Ответь мне, Сашенька, Саша!» Полина выскочила в коридор. «Маша!» Сиреной воздушной тревоги, до дребезжания стекол в окнах крикнула она на весь дом, вызывая служанку. «Беги за доктором, немедля зови Бориса Ивановича, Сашеньке плохо!» «Какая актриса пропадает?» – думал князь, в позе умирающего лебедя развалившись на диване в углу кабинета. Борис Кротов, семейный врач князя, был обязан патрону до гробовой доски и даже в посмертии оставался должен благодетелю, поэтому в его верности Александр Дмитриевич не сомневался. Предаст и его семья пойдет на паперть, а семья у доктора не маленькая. Много лет назад в приватной обстановке князь обсуждал с Борисом различные варианты действий в разных ситуациях, в том числе варианты имитации сердечного приступа или даже медикаментозной организации онова. Пришло время сдать шахматную доску. Только император зря мечтает, что князь капитулирует на его условиях. Не бывать этому. Сейчас он уйдет в тени отставку с возможностью возвращения в большую политику, как поправит здоровьишко и наберется сил. Подумаешь, экая невидаль, с политиками сердечные приступы случаются сплошь и рядом, такие некаменные у людей сердца, перетруждаются и изнашиваются на ниве службы на благо Отечества, а чтобы окружающие и врачи в государственной клинике поверили, и нужен Борис с различными шприцами. Князь усмехнулся уголками губ, представляя размер свиньи, подложенной императору его сердечным приступом. Обратить победу в фарс тоже надо уметь, не все коту масленица. Потолок был весь покрыт паутиной, не серебристыми невесомыми паучьими ниточками, а темными, порой даже черными прожилками трещин на штукатурке. В правом, ближнем к двери углу, трещины соперничали с рыжими кляксами, которые проступали на горизонтальной поверхности над головой и лениво сползали на стену, истончаясь у дверного косяка и сходя на нет под тусклой поверхностью кафельной плитки, чьи прямоугольные квадраты вздымались на две трети стены, почему-то дальше оставляя место неаккуратной побелке и неуклюжим попыткам замазать последствия протечки с верхнего этажа. Слава богу, плесени не было, хотя не факт, что с дождями она не проступит. Прямо не центральный госпиталь Восточного военного округа, а замшелый фельдшерский пункт у черта на куличках. «Да, это не Рио-де-Жанейро», — вздохнул Владимир, положив книгу на прикроватную тумбочку и оглядываясь по сторонам. «Право дело, лучше бы его во Владивостоке оставили или в Харбин определили, чем сюда приперли. Скажите, какая надобность была его срывать из симпатичного госпиталя на берегу моря с приятной светлой палатой с видом на волны, пляж и чаек, и армейской санавиацией везти в Хабаровск? Там у него хоть компания из своих сослуживцев была, да и отношение персонала намного лучше, чем здесь. По крайней мере, душевней. Во Владивостоке медработники были в курсе, из-за чего и по какой причине пограничники и спецназ СИП к ним угодили. Впрочем, сибовских десантников быстренько перевели в собственный ведомственный госпиталь, а его, капитана Елизарова и еще двоих пограничников, как самых пострадавших, отправили в Хабаровск, где они одни из многих таких же болезных. Больше с капитаном Владимир не виделся, не положено. К тому же белую кость определили в новый корпус в двухместные офицерские палаты повышенной комфортности с туалетом и душем, а не в древние хоромы довоенной постройки и четырехместный кубрик с удобствами в середине и конце коридора. Одна радость, в силу определенных причин в палате он оказался один, если не брать в расчет утку под кроватью. До туалета еще требовалось дойти, мягко чпокая резиновыми насадками костылей по полу. Парни пока обретались на втором этаже и к Владимиру заглядывали нечасто. Валуны и Дрым сделали свое дело. Первый сломали левую ногу, второй оставил после себя трещины в ребрах и гематому на всю грудь. Но не они были главными бедами стрелка пограничника. Огнева, будто курицу или утку, нафаршировала мелкими осколками, по счастливой случайности обойдя этой напастью лицо. Японские камикадзе перед тем, как превратиться в ветер богов, изрядно напакостили, обмотав несколько связок со взрывчаткой проволокой с насечками и обложив их разного рода рубленным металлическим мусором. Откуда только взяли его в тайге, или заранее готовились и прогнозировали возможный провал. С другой стороны, оба взятых им языка уцелели. Ефрейтор Сенцов, сам чуть ли не по брови замотанный бинтами, пахнущими дегтем и какой-то гадостью, во Владивостоке проболтался, что прибывшие с десантом сибовские следователи уцепились в япошек похуже иных голодных цепней и клещей, так что как бы касатики не отнекивались, языки им развяжут и души вынут гарантированно. Да пусть хоть на органы разберут, Владимиру не жалко. После того, как из него извлекли больше десятка мелких железных обрезков, жалости к японцам не осталось вовсе. Еще несколько кусков стальной мелочи хирурги вытащили из него в Хабаровске, не иначе, как чудом спася руку и не затронув нерв. Вроде и ранения каждое по отдельности пустяковое, а в сумме крови попили изрядно. Стоит признать, окружной госпиталь оснащен по последнему слову науки и техники, квалификация врачей тоже не вызывает сомнений, Владимир благодарил их от всей души, но отношение к пациентам. Огнев не просил многого, хоть бы на улицу выпускали на лавке в парке посидеть. Понятно, что он не один у врачей, а медсестры и санитарки с медбратьями задолбаны нескончаемым потоком больных и увечных. Одних выписали, как на их место тут же кладут других, за каждым не наследишься. Тем более в округе начались внезапные учения и количество травмированных и раненых увеличилось кратно. Тут самому бы на ногах к концу смены или дежурства устоять. Только тут в призрачные отношения медработник-пациент вмешивался дополнительный фактор, косвенным свидетельством и доказательством которого являлось то, что в крайние палаты в конце коридора по-прежнему никого не заселяли, будто выделяя их особый статус. Владимир догадывался, что с военными медиками провели беседы господа с незапоминающейся внешностью, успевшие и с него взять несколько подписок о запрете, неразглашении и прочем. В общем, сиди и молчи. Он молчал, а о чем говорить, когда медперсонал сам боится лишний раз рот открыть. Пришли, вкололи какую-то очередную гадость, поставили капельницу с другой дрянью, сделали перевязку. Еду привезли на тележке, на ней же увезли грязную посуду. Молчаливые медбратья, хотя Владимир не отказался бы от симпатичной медсестры, и парни, проходящие альтернативную службу, помогают с гигиеническими процедурами, и из всех ни одного лишнего слова не вытянешь. Заговор молчания какой-то, на все вопросы в ответ звучит не положено. Вперемешку со странной опаской во взглядах, будто он какой-то прокаженный. Пациенты госпиталя прекрасно чувствовали эту отчужденность персонала и также относились к Владимиру настороженно, инстинктивно держа его на расстоянии, а проявлявшим интерес соседи по палатам быстро доводили информацию о том, что затворник на крючке у СИП. Надо ли им шерудить палкой в гнезде у шершней? Непонятливых ведь могут на Северный полюс выписать до конца службы, следить за поголовьем моржей и белых медведей. Безликим можно было поаплодировать за знание психологии, максимум результата при минимуме затрат, если не брать во внимание, что они перестарались с накачкой и организацией информационной безопасности. По некоторым оговоркам сослуживцев, лежавших на излечении на втором этаже, ситуация у них была аналогичной. Из всех плюсов только, что они лежали вдвоем в палате и не так сильно ощущали вакуум отчуждения. Удержать крышу от закипания помогала больничная библиотека с книгами и периодикой, поэтому Владимир закопался в книги и газеты с журналами. Еще, под клятву не выбрасываться из окна, он отстоял право на его самостоятельное открытие и закрытие. Альтернативой служила угроза перебить стекла костылями и уткой. Заведующий отделением на последнее ухмыльнулся, невнятно пробурчав что-то о замечательных рубахах с длинными рукавами, но добро дал. Хоть он и не психолог, но работа на Ниве медицины кого угодно научит разбираться в психологии. Михаил Александрович Козырев, полковник медицинской службы, прекрасно чувствовал состояние пациента, находящегося на грани нервного срыва из-за устроенной ему изоляции, решил не усугублять, пойдя на мелкие уступки, тем более в глазах молодого пограничника проскакивало нечто, заставлявшие относиться к нему со всей серьезностью и опаской. Михаил Александрович за долгую службу прошел несколько горячих точек и локальных конфликтов, неоднократно встречаясь с псами войны, прошедшими все круги ада и убивающими без лишней раздумий и сантиментов. Огнев был из их породы, нося за душой далеко не один труп врага, лично отправленного на небеса. А еще Михаил Александрович ощущал странную общность с пациентом, постоянно теряясь в догадках, что же их может связывать. Старый лекарь и молодой волк, испивший крови добычи. Полежав еще немного, Владимир решил пересесть к окну. Пусть оно выходит во внутренний двор, все равно какое-то движение и жизнь. Разглядывать потолок он уже откровенно задолбался. Заведующий отделением обещал сегодня после обеда снять гипс с ноги. Скорее бы. Первое, что сделает Владимир, до кровавых разводов начешет зудящую под гипсом кожу. Ао, все золото мира за возможность почесать. Растянув в предвкушающие улыбки губы, Владимир нечитаемым взглядом проводил покатившегося по дорожке в главный корпус начальника финчасти госпиталя майора Голубева Иосифа Наумовича. Скользкий типок, который куда лучше и естественнее выглядел в умозрительной ермолке или в шляпе с пейсами, чем в военной форме, сидящий на майоре как седло на корове. Обладатель орлиного носа и больших карих глаз на выкате, в которых застыла вековая тоска, резвым мячиком примчался в палату Владимира, когда Огневу на счет перечислили боевые и компенсацию за ранение. Сумма выходила внушающее уважение, а Иосиф Наумович деньги уважал и предложил сохранить средства на депозите или на указанном им счете, заодно и процентики кое-какие молодому человеку прокапают, да и форму герою-пограничнику надо будет при выписке новую построить. Иосиф Наумович за мзду малую сам мастера приведет. В военторге толкают всякий неликвид, а тут по мерке сошьют и недорого. Владимир долго слушал сентенции темноокого соловья, по окончании увлекательных трелей написав тому на листочке номер телефона. «Что это за такое? Позвольте узнать». Выгнул брови и еще больше выкатил глаза на Чфин. «Телефон моего адвоката», — ответил Владимир. «Похоже, мы не договоримся, жаль», всем существом намекая на будущие неприятности, ответил майор, выметаясь из палаты, а Владимир мысленно пообещал надавать по ушам олухам с этажа ниже, растрепавшим о полученных деньгах. Начфин удачно окучил дураков и хотел повторить трюк с еще одним простофилий, но не выгорело. «Нет, майор ни в коем разе не прикарманит деньги. Упаси Боже! Только форму построят по ценам французского модельного дома и свой процентик за хранение электронной карты он обязательно снимет, не считая барыша от прокрутки средств в банке. А так с него взятки гладки, даже благодарность можно выписать. Он же не ворует».